63. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома 1-17. Москва-Ленинград. 1937-1959 год. Том 16. Страницы 76-77. Ко всем материальным трудностям Пушкина прибавилась и эта просьба возвратить 650 рублей долго давно покойной бабушке, ее прежнему управляющему. Воспроизводим письмо полностью, как читал его Пушкин. Конец примечания. Милостивейший государь Александр Сергеевич, дерзновение мое принимаю убедительнейше просить особу вашу о милостивом и снисходительном удостоянии принятием в уважение, повергаемое правосудию вашему, ниже помещенное обстоятельство. Быть может, небезызвестно и особе вашей, что по сделанному мне от покойной бабушки Марьи Алексеевны и богохранимой здравствующей матушки вашей Надежды Осиповны доверию, занимался я с 1807 по 1814 год делами по апачетскому имению вашему, согласно заключенному контракту с положением мне жалования по 50 рублей в месяц. Потом, руководствуясь им уполномочием, все меры употреблены были с моей стороны к оправданию возложенной на меня порученности. Наконец, в течение 7 лет имение сие от всех возникнувших тогда к нему неправильных притязаний и исков избавлено и получено во владение доверительниц под мою расписку. А противники, как полагаю я, что и вы изволили быть, может, наслышанными, впоследствии времен уже умершие, госпожа Толстая и подпоручик Тимофеев, остались во всех неблагонамеренных предприятиях, их навсегда неспроверженными. А с тем вместе и всякая собственность ваша по неправильным сих особ исканиям, подвергнувшаяся тогда арестному заведованию, освобождена и возвращена своевременно в руки законных владетельниц. В продолжении дел сих встречал я не токмо трудности в защищениях прав, к ограждению мне веренного, но еще несколько кратно сам лично подвергался опасностям быть судимым по возобновляемым клеветам и ябедам господина Тимофеева со стороны госпожи Толстой о фальшивых документах, кое я обнаружил. Но все ухищрения сии с помощью единого токма Бога были отражены, и я избегнул от угрожавших последствий. Покойная бабушка ваша, в жизнь свою, ценя и уважая труды мои, а не менее того и потерпенные во все времена беспокойствия, с неожидаемым излишеством, как и самое очищение от всех неблагоприятных случаев имения, вознаграждало меня по условию следующим жалованием безостановочно, но за остальной 1813 год 600 рублями и за январь 1814 года 50 рублями. По неимению ею тогда у себя при расчете наличных денег я остался неудовлетворен. В каковой сумме от бабушки вашей выдано мне собственноручное ее того ж 1814 года февраля 28 дня расписка для получения моего тех 650 рублей из Михайловского. Но токмо он их по отсутствии Марьи Алексеевны я ни от кого не получил. После же смерти ее, в бытность батюшки вашего Сергея Львовича в том же имении, я лично, представ пред ним, просил о моем удовлетворении, но в том мне отказано было с отзывом, что батюшка ваш долгов за Марью Алексеевну платить не обязан. И так с крайним прискорбием и неудовлетворительную в руках моих оставшуюся распискою я должен был предать себя молчанию, опасаясь малейшим образом нарушить спокойствие особ, прежде столь много и, бессомненно, мне доверявших требованиями моими где-либо о моем удовлетворении, выжидая единого благотворительного время и случая представить все то на уважение особо вашей, тогда, когда село Михайловское откроет мне свободный путь во время пребывания в нем вашего. Но отвлекаемые меня, по крайней нужде, мои обстоятельства не дозволили мне иметь счастье предстать к особе вашей, хотя изволили неоднократно посещать его в недавнем предсим времени». в таковой всегдашней лестной надежде моей, пребывая до сего настоящего времени и не имея счастья повергнуть себя милостивому покрову вашему моею личностью, ныне дерзновенную смелость принял с изъяснением описанных обстоятельств и, представя у сего своеручную покойной бабушке вашей расписку оригиналом в единственную и непосредственную вашу зависимость, убедительнейше просить о снисходительном принятии во уважение мои заслуги, труды и беспокойствия в 7 лет мною претерпенные, и о неоставлении за все то милостивую вашу в память рукописи, в бозе опочивающей бабушки вашей, наследственную за нее и общее имение наградой у меня, хотя не полным уже количеством, но по человеколюбию и благоусмотрению вашему, сколько предназначено будет в мое удовлетворение, с преданием прилагаемой расписки всегдашнему забвению. Я не осмелился бы решиться утруждать особу вашу, если бы не был обременен ныне значительным семейством, которое по моему неимуществу и не имению никакой должности и занятий во время поздней 60-летней моей доспелости претерпевает вместе со мною всю крайность бедности». Долгое удержание мною расписки в безгласности не извольте причесть к получению по ней удовлетворения моего. Всем уверение, чистою моею признательностью, свидетельствуюсь и в сущей таковой истине дерзаю призвать себе в помощь самое высочайшее существо. Впрочем, все упование и надежду мою полагать осмеливаюсь в испрошении такового благотворения от единого великодушия, добродетельной и человеколюбивой особы вашей. Не отвергните моления неимущего и обремененного семейством и обстоятельствами старца, и в одни настоящей скудости его не откажите подать ему рукопомощь по Бог вдохновению на благодетельное сердце ваше, великою своею милостью. В чаянии какового снисходительного благодеяния с глубочайшим к особе вашей высокопочитанием и униженнейшую преданностью моею счастье имею именоваться, милостивейший государь ваш, всепокорнейший слуга Маркеля Трофимов Лебедев, ныне Апачетский мещанин. М.Т. Лебедев, Пушкину, 27 января 1836 года, из Опочки в Петербург. 64. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 16, страницы 385-387. Еще один долг за книги, купленные в магазине «Белизара» на Невском проспекте в 1835-1836 годах. В 1834 году Пушкин заказал через «Белизара» в Париже гравированный портрет Емельяна Пугачева для истории пугачевского бунта, но до конца за него не расплатился. Конец примечания. «Милостивый государь! Так как просьбы, с которыми мы обращались к вам много раз, неизменно оставались без результата, мы вынуждены повторить шаг, который не может быть вам более докучен, чем он нам неприятен. При настоящем письме вы найдете общую выписку из нашего счета, откуда следует, что вы нам должны еще 1100 рублей за книги, отпущенные в 1834 году, и без малого такую же сумму за отпущенные в 1835 году. Лишь в ноябре прошлого года мы получили 466 рублей 38 копеек в счет долга 1834 года. Если подобного способа уплаты придерживаться и впредь, то наши счета будут погашаться спустя более 3 лет после отпуска товара, то есть в таком случае лишь одно накопление процентов причинило бы нам убыток. Мы не пренебрегаем ничем, чтобы удовлетворить лиц, благоволящих обращаться к нам, но, с другой стороны, все признают справедливым рассчитываться в первой четверти следующего года по счетам, поданным в только что истекшем году. будучи на сей день должником по отношению к нам в сумме рублей 2172.90, вы, милостивый государь, решите, надлежит ли вам ныне уплатить по счету, который мы вам представляем. Имеем честь быть, милостивый государь, вашими нижайшими и покорнейшими слугами. Белизар и компания. Написано на французском. Белизар Пушкину, 24 марта 1836 года, Петербург. Отпущено господину А. Пушкину согласно счету, поданному 11 марта 1835 года. Он был нам должен рублей 1566.38. 1835 год. Марта 22-го. Бульвер. Последние дни Помпеи. 2 тома. Получено сухим путем. Рублей 22. Марта 22-го. Вуаяр. Песни сербов. 8-ю. Д. Прочерк. 16. Мая 23-го. Латинско-французская библиотека. Выпуски со 125 по 140 по 8 франков. 50. Прочерк. 136. Тоже. Иконография. Выпуски 4 и 6 по 8 франков. Прочерк. 15. Июня 20-го. Латуш. Волчья долина. 8-ю. Д. 7.50. 22-го. Капфик. История реформы. Томы 7 и 8. В 8-ю. Д. 18. Небур. Римская история. Томы. 1-й, 3-й. В 8-ю. Д. 27. Библия. Издание Когена. Том 6. 8-ю. Д. Прочерк 9. Июля 12-го. Земной шар. Географический атлас. Выпуски с 1 по 10. Предполагается всего 10 выпусков. Прочерк 18. Правда о России. В 8-ю. Д. Прочерк 4. 15-е. Воспоминания маркизы Креки. Том 4. В 18-ю. Д. 4. 16-е. Бульвер. Французское общество. 2 тома. В 18-ю. Д. 8. Августа 1-го. Рейфенберг. Воскресенье. 2 тома. В 18-ю. Д. 8. Воспоминания Крики. Томы 4 и 5. В 18-ю. Д. 8. Ирвинг. Абботсфорд. В 12-ю. Д. 5. Бульвер. Студент. В 12-ю. Д. 5. Второе. Энциклопедия светских людей. Том 4 в 2 частях. Прочерк 16. Сентября 5. Воспоминания к реке. Том 6 в 18. Д. 4. Октября 24. Латинско-французская библиотека. Выпуски со 141 по 146 по 8 франков. 50. 51. Объяснение медалей. В 8-ю. Д. Прочерк. Ноября 8-го. Фенелон. Сочинение. 3 тома. 8-ю. Д. Прочерк 36. Мериме. Путевые заметки. В 8-ю. Д. 9. Агуб. О восточной литературе. В 8-ю. Д. 9. Тьерри. История галлов. 3 тома. В 8-ю. Д. 27. Тремадер. Пробный камень. В 8-ю. Д. 10. Шницлер. Польша и Россия. В 8-ю. Д. 15. Мармье. Этюды о Гёте. В 8-ю. Д. 9. Краткое изложение истории. В 8-ю. Д. 9. Ноября 21-го. Мемуары Сен-Симона. 6 томов. В 8-ю. Д. 42. Роман Алисия. В 8-ю. Д. 13. 1836 января 10-го. Сэр Леонель Даржене. 2 тома. В 8-ю. Д. 18. Мемуары Лютера. Томы 2 и 3. В 8-ю. Д. По 12 рублей. Прочерк 24. кабинет фей в 18-ю, D5. 24-е сочинение Ла Фонтена, 6 томов, в 8-ю, D55. Мемуары мадам Депине, 3 тома, в 8-ю, D20. Февраля 3-го, мемуары Мирабо, томы 4-й, 6-й, в 18-ю, D11-25. Сочинение Мирабо, 9 томов, в 8-ю, D63. 17-е. Небольшой том, в 18-ю, Д. Редкость, прочерк 5. Марта 7-го. Стихотворение Роджерса, в 8-ю, Д. Прочерк 45. Автобиография Джона Голта, 2 тома, в 8-ю, D35. Журнал Вест-Индского плантатора, в 8-ю, D18. Годвин, жизнеописание магов, в 8-ю, D20. Трактат о литературе, в 8-ю, D9. В пятницу вечером, в 8-ю, D9. Подписка на заграничное обозрение на 1836 год с модами. Прочерк 80. Сальдо счета портрета Пугачева 95.15. Всего рублей 2639.28 копеек. 1835. Ноября 2-го получено в счет долга рублей 466.38 копеек. Остаток рублей 2172.90 копеек. Санкт-Петербург, 21 марта 1836 года. 1836 года, апреля 24-го, получено в счет долга 975 рублей. За Белизара и компанию «Юнгмейстер» остаток рублей 1197.90 копеек. Счет портрета Пугачева. Согласно подробному счету, поданному 18 июля 1835 года, причиталось нам рублей 850.15 копеек. Надлежит вычесть 1835 года, августа 14-го, получено в счет долга рублей 555. 1836 года, января 24-го, тоже 100. Сальдо в нашу пользу рублей 650.95 копеек. 65-е. Примечание. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Москва-Ленинград, 1935 год, страница 603. Эти строчки написаны Пушкиным на обороте мраморного листа книги, переплетенной в красный софьян с золотом. Одно из свидетельств библиофильских увлечений Пушкина. За любимую книгу он мог заплатить любые деньги. Учитывая чрезвычайную редкость уничтоженного первого издания «Путешествия», этот экземпляр можно считать жемчужиной библиотеки, которую поэт собирал до последних дней жизни. Конец примечания. Экземпляр, бывший в тайной канцелярии, заплачен. 200 рублей. А. Пушкин. Надпись на книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», купленной Пушкиным в 1836 году. 66-е. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 3, страница 332. Стихотворение датировано 25 марта 1836 года. Пушкин побывал на выставке Орловского, когда тот закончил скульптуры Кутузова и Барклая де Толли, установленные потом возле Казанского собора. Пушкин вспоминал о выставках, на которых бывал вместе с Дельвигом, тонким ценителем искусства. Конец примечания. Художнику. «Грустен и весел вхожу, ваятель в твою мастерскую. Гипсу ты мысли даешь, мрамор тебе послушен. Сколько богов и богинь, и героев. Вот Зевс, громовержец, вот из-под лобья глядит, дуя в цивницу, сатир. Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов. Тут Аполлон — идеал, там Необея — печаль. Весело мне, но меж тем в толпе молчаливых кумиров грустен гуляю. Со мной доброго Дельвига нет. В темной могиле почил художников друг и советник. Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой. 1836 год. Пушкин. 67. Примечание. Переписка. Переписка Пушкина в двух томах. Москва, 1982 год. Том 1, страница 123. Глинка, С.Н., писатель и журналист. Адоевский, В.Ф. Розен, Е.Ф., литератор. Цель совещания неизвестна. Живописец, предполагается, что это А.Л. Ленёв, автор последнего прижизненного портрета Пушкина. Конец примечания. «У меня будут нынче в вечеру часов в 10 Глинка, Адоевский и Розен для некоторого совещания. Ты тут необходим. Приходи, прошу тебя. Приходи непременно. А завтра в субботу жду тебя также непременно к себе, час во втором поутру. У меня будет живописец, и ты должен с полчаса посидеть под пыткою его животворной кисти. На оба запроса прошу ответить «да». Жуковский, В.А. Жуковский Пушкину, январь-март, предположительно, 1836 года, Петербург. 68. Переписка Пушкина. Том 1, страница 124. Точная дата обоих писем «Ж» не установлена. Конец примечания. «Не забудь, что ты у меня нынче в час будешь рисоваться. Если не найдешь меня по чаяния дома, то найдешь у меня живописца. Прошу пожаловать. Жуковский, В.А. Жуковский, Пушкину. Январь-март, предположительно, 1836 года, Петербург». 69. Примечание. Глинка, М.И. Полное собрание сочинений. Том 1. Москва, 1973 год. Страница 266. «Я постоянно посещал вечера Жуковского. У него еженедельно собиралось избранное общество, состоявшее из поэтов, литераторов и вообще людей, доступных изящному. Назову здесь некоторых. Пушкин, князь Вяземский, Гоголь, Плетнев были постоянными посетителями. Князь Адоевский, Вельгорский и другие бывали нередко. Иногда вместо чтения пели, играли на фортепиано». Михаил Иванович Глинка. 70. Примечание. «Русская старина», 1902 год, том 3, страница 101. Автор письма кишиневский и петербургский знакомый Пушкина. Адресат – известный романист, в то время директор московских театров, московский знакомый Пушкина. Придерживается Руси. Вигель противопоставляет взгляды Пушкина западническим. Конец примечания. «Нынешнюю зимою Жуковский по субботам собирал у себя литераторов, и я иногда являлся туда как в неприятельский стан. Первостепенные там князья Вяземский и Адоевский, и господин Гоголь. Всегда бывал там и Пушкин, но этот все придерживается Руси». Вигель Загоскину из Петербурга в Москву, 1836 год. 71. Примечание. Пушкин, полное собрание сочинений, тома 1-17, Москва-Ленинград, 1937-1959, страница 91, дата записки уточнена Абрамович. Встреча у Глинки состоялась 13 марта в 9 вечера. Конец примечания. Музыкант Глинка, живущий на углу Фонарного переулка, в доме Шлотгауэра, зовет нас к себе в пятницу в 9 часов. Соболевский Пушкину, предположительно, 10-11 марта 1836 года, Петербург.